Уважаемый Владимир Владимирович, вы, наверное, думаете, что люди делятся на богатых и бедных. Значит, вы не читали учебник безопасности жизнедеятельности. Там написано, что наибольшую угрозу безопасности России в ближайшей перспективе могут представлять во внутриполитической сфере социальная дифференциация общества, обесценивание духовных ценностей, в социальной сфере расслоение общества на богатых и преобладающую массу малообеспеченных людей. Даже совестно заставлять вас читать этот отвратный язык. Обесценивание ценностей, убожество, которое бросается в глаза. Но если вы заметили, то и социальная дифференциация в точности то же самое, что расслоение общества. Авторы даже не понимают, что повторяют одно и то же. Сочинители учебника побоялись сказать, что общество делится на богатых и бедных, у нас же рост благосостояния. Вот и придумали преобладающую массу малообеспеченных людей. Это в чем же она преобладает? Во власти? Нет. В здоровье и долголетии? Нет. Она преобладает в метро. Она преобладает численно и только. А во всем остальном преобладает кучка сильно обеспеченных. Это же неисследованный парадокс. Благосостояние растет, а продолжительность жизни сокращается. Учебник ОБЖ — редкий случай открытого жульничества. Под обложкой безопасности спрятаны уставы военной службы. Ровно половину учебника занимают армейские инструкции. Гранатометчик, пулеметчик и автоматчик обязаны знать свое оружие, содержать его в исправном состоянии и уметь вести из него меткий огонь, наблюдать за результатами огня. Владимир Владимирович, вести меткий огонь — это значит убивать людей. Наблюдать результаты, смотреть, убил или надо еще раз выстрелить. Это же не про охоту написано. Защищать командира в бою, следить за расходом боеприпасов, при повреждении боевой машины, пехоты, без промедления принимать меры к ее восстановлению. Передвижение солдата в бою ускоренным шагом, перебежками, переползаниями, для перебежки из положения лежа. Это учебник безопасности? Уважаемый Владимир Владимирович, обстановка сами знаете какая. Кругом международный терроризм. Случается, что его жертвами становятся даже очень охраняемые лица. Кадырова охраняли больше 1000 бойцов, не спасло. В случае опасности надо уметь правильно отползти. Учебник подробно объясняет. Для переползания на получетвереньках солдат должен встать на колени и опереться на предплечье, на кисти рук, затем поднять согнутую правую или левую ногу под грудь, одновременно левую или правую руку, вытянуть вперед, передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой или левой ноги, одновременно подбивая под себя другую согнутую ногу и вытягивая вперед другую руку, продолжать движение. Уважаемый Владимир Владимирович, извините, но по учебнику выходит, что у солдата 3 ноги. Раньше я думал, что умею ползать на получетвереньках, а попробовал по науке, и ничего не вышло. Поставил в исходную позицию жену — не вышло. Поставил ребенка — просто караул. Трудно даже вообразить, что творится в 10 классе, когда 16-летние юноши и девушки, полные сил жизнедеятельности, изучают и практикуют ОБЖ. Попробуйте сами в кругу семьи. Это лучше всякого цирка. Но если вы этот способ не поняли, то в учебнике есть еще 2, хотя, на мой взгляд, они сложнее. Если бы существовала надежда, будто у вас после трудов во внешнеполитической сфере и внутриполитической сфере остается свободное время для интеллектуальной сферы, то я бы написал, что само название учебника, русского учебника для русской школы, на русском языке звучит безобразно. «Основы безопасности жизнедеятельности». Это типичный для бюрократов канцелярский способ утопить смысл в родительных падежах. Представьте, комитет безопасности государственности или введение вертикальности управляемости демократии. Вам уже досадно, что такими пустяками, школьными учебниками, отвлекая вас от важных государственных дел? У вас Чили, Бразилия, Япония, Китай, НАТО, про Украину даже не говорю, чтобы не травмировать. Но как подумаешь, учебник, школа, дети, их воспитание — все это гораздо важнее внешней политики. Если они вырастут умными, будет у нас и внешняя политика, а вырастут дураки — ничего вообще не будет. Почему обращаюсь к вам? Потому что вы — главный конец вертикали. Знакомая десятиклассница говорит, что училка каждый раз начинает урок ОБЖ так: «Дети, этот предмет ввел наш президент Путин». Это самое важное в обстановке международного терроризма. Видите? Это государственное дело, хотя и не помогает. Дети 5 лет с 7 по 11 класс учат ОБЖ. Сколько времени не просто потеряно, отнято у литературы, истории, языков. Для чиновника государства это вы. Для пенсионера государства – собес. Для детей от 6 до 17 государство – это школа. Как они могут уважать государство, если оно их насилует такой дрянью? Нормальные относятся к таким наукам с презрением. Разве это в наших интересах, чтобы к школе, к государству, умные относились с презрением? Этот учебник не может научить детей безопасности. Как вы понимаете, дурак ничему хорошему научить не может. Все, чего он добивается, уничтожает русский язык, делает всех, кто его читает, глупее, тупее, с кем поведешься, от того и наберешься. В какой-то степени учебник невольно отражает происходящее. Жизнь, особенно во внутриполитическом шаре, становится заметно глупее и тупее. Под обложкой безопасности – идиотизм, военное дело и небольшая доза фашизма – прививка, но не предохраняющая, а заражающая инфекционным началом. Нет худа без добра. У Жванецкого опять, как 20 лет назад, огромный успех, как во времена Андропова. Жаль, вас не было с нами на концерте памяти Булата Акуджавы. Послушали бы не только Жванецкого, послушали бы Сергея Никитина, Данила Крамера, Юлия Кима, послушали бы овации. На вечере Акуджавы звучали совсем иные овации, чем те, которыми вас приветствует съезд толстосумов, РСПП. Если бы вы сравнили лица ПП, промышленников и предпринимателей, слушающих ВВП, с лицами людей, слушающих песни Булата, вы были бы потрясены разницей. Жаль, вы не слышали, как 1500 человек подпевают Булату: «Пока безумный наш султан сулит дорогу нам к острогу, возьмемся за руки, друзья». Знаете, как дальше? Весь битком набитый зал, оказалось, знал. Когда ж придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас. Это предсказание сделано в 1967 году, и когда через 25 лет пришел час дележки, вы тогда у Собчака работали, рай для нас не настал. А для кого? Рай ведь это счастье. Посмотрите вокруг себя, ну хоть один из ваших приближенных счастлив? Некоторые, по лицам видно, трусливые, жадные. Им счастье не дано. А вам? 3 декабря 2004 года. П.С. На это письмо, как, впрочем, и на другие, пришло много откликов. Один очень смешной. Женщина написала, что она готова подписаться под каждой строчкой, но ее смущает реакция ее мужа. Муж, написала она, утверждая, что название статьи «Оглянись вокруг себя» является половиной неприличной поговорки. Она написала, что не верит мужу и просит моей помощи в этом споре. Совестно было, но пришлось написать короткий ответ. Муж прав. Дополнительной иллюстрацией к тексту служили еще две цитаты из учебника «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. «Могут наведаться незваные гости в квартиру. Никогда не открывайте дверь, если не знаете, кто звонит. Многие считают, что в своем жилище они живут как в крепости. Увы, реальная жизнь показывает, что это не всегда так». Лучшее место во всем учебнике. Очень поэтично это «увы». Чем-то напоминает красную шапочку. Хотя учить десятиклассников таким вещам поздновато. Жизнь многообразна в своих проявлениях, поэтому предупредить все опасные ситуации невозможно. Однако значительно снизить риск своего существования способен каждый. Есть способы снизить риск своего существования до нуля, но церковь это осуждает. Было бы гуманнее, если бы родители авторов ОБЖ, но с контрацептивами в СССР были проблемы.